10 марта по-старому, 23 марта по-новому стилю, когда солнце уже начало заходить, вдали мы увидели первые очертания Венеции, верхушку Кампанильи и других церквей. Колокола звонили к вечерней молитве, и мало-помалу Венеция стала показываться во всем своем величии и блеске. Те, кто любит Венецию, поймут, что чувствуешь, когда подходишь к ней. Мы это ощущали еще сильнее после всего пережитого. Ровно в 8 часов вечера наш пароход бросил якорь против дворца Дожей. 19 лет назад я была здесь с Андреем, и какими мы были тогда молодыми, веселыми, радостными и влюбленными. Мы решили вспомнить старину и пойти поужинать в ресторан «Иль Вапоре», где мы тогда часто ели. Андрей обещал нас туда довезти, так как он уверял, что отлично помнит дорогу. Мы все сошли на берег, сделали обход площади Святого Марка и пошли по направлению к ресторану. Андрей, несмотря на прошедшие с тех пор годы, действительно прекрасно нашел дорогу. Но перед тем, как войти в ресторан, мы должны были решить несколько вопросов. Во-первых, каким капиталом мы все вместе располагали, то есть я, Андрей, Юля и Али. Набралось немного, но мы надеялись, что на холодный ужин и бутылку вина этого хватит. Второй вопрос был, пустят ли нас в наших потрепанных костюмах. После этого совещания, набравшись храбрости, мы вошли. Многие из сидевших в ресторане были хорошо одеты, но многие были не лучше нашего. Главное, нас пустили, и мы выбрали самый укромный уголок, как вдруг увидели надпись, что пальто просят снимать. Вова, который один остался в пальто, решительно отказался его снять, так как под низом он был действительно очень плохо одет, но его оставили в покое. Мы тщательно изучили меню и цены и нашли, что можем отлично позволить себе холодный ужин и бутылку шипучего асти спуманты. Чтобы поднять свой кредит в глазах прислуги и внушить к себе доверие, Андрей положил на стол свой золотой портсигар так, чтобы все его хорошо видели. Весь ужин довольно сытный, нам стоил всего-навсего 38 лир. На следующий день, утром 11 марта по-старому, 24 марта по-новому стилю, мы покинули наш пароход Семирамиду, на котором прожили 28 дней. На память я подарила капитану пару запонок от Фаберже, которые Андрей каким-то чудом спас. Благодаря хлопотам нашего консула нам дали экстренный поезд, который во 2 часу дня отошел со станции Венеции. Вечером мы проехали Милан, где на вокзале обедали, и 12 марта по-старому, 25 марта по-новому стилю, около 6 часов утра переехали французскую границу у Вентимилье, а в 7:59 утра поезд остановился на станции Кабдай, где мы все вылезли из вагонов и выгрузили наш багаж. Я, Вова, Юля, Али, Людмила и Иван. Вот мы все и вернулись обратно после 6 лет отсутствия. Хотя я послала 2 телеграммы о нашем приезде, одну еще из Константинополя, а другую из Бриндизи, где я точно указала день приезда, однако никого на вокзале не было, чтобы нас встретить. Это меня очень удивило. Так как за все время войны я сведений не имела, что стало с виллой, то я решила послать Вову вперед на разведку. Но он долго не возвращался, и мы пошли сами. И только что стали подниматься в гору, как Вова бежит к нам навстречу с радостным криком, что все в порядке, и нас там ждут. Оказалось, что когда Вова пришел на виллу, в кухне работала, убирая посуду, наша старая Антуанет, которая у меня и раньше работала на кухне. Она Вову сразу узнала и сказала, что как только первая телеграмма из Константинополя была получена, они сразу приступили к уборке виллы, но вторую они не получили, и потому никто и не пошел нас встречать. Наша кухарка Марго работала на соседней вилле, а Арнольд, которого я никак не ожидала здесь встретить, умудрился выбраться из России как швейцарский подданный, прибыл сюда и в ожидании нашего возвращения нанялся на соседней вилле. Пока Вова бежал обратно навстречу нам, Антуанет побежала предупредить Марго и Арнольда, и когда я вошла к себе на виллу, то они все уже были там, чтобы меня приветствовать. Они жалели, что не успели еще прибрать как следует виллу к моему приезду. Андрей должен был проводить великую княгиню до Канн, где были заказаны для нее комнаты в гостинице «Гранд-отель», и вернулся обратно к обеду. Итак, мы были опять все вместе на моей вилле Алам. Хотя горестно не хватало дорогих сердцу, все же я была счастлива, что я снова у себя с моими близкими на моей вилле Алам. Теперь начинается наша жизнь в эмиграции.